Да и когда город уже выстроен и даже местная стационарная электростанция в нем работать начинает, иметь мобильную в резерве лишним не будет. Разве что таких стационарных окажется больше, чем одна. В Орле гидростанции работало три, и туда мобильную никто даже не думал тащить, хотя в часы пик электричества в городе явно не хватало. Алюминиевый завод там так и не появился. Пока инженеры-самоучки придумывали, как и что нужно для такого завода изготовить, запасы электричества там исчерпались. Ведь чтобы просто обеспечить город, хотя бы и с 5000 жителей, водой и канализацией, электричества требовалось немало, а уж промышленность. Кроме новенького сахарного завода в городе размещался и очень большой, по нынешним временам просто огромный, инкубатор, вылуплявший по 10 тысяч цыплят в месяц. Вынужденно вылуплявший, ведь лекгорны на яйцах практически не сидели, их специально такими вывели, зато все окрестности обеспечивались курятиной и яйчатиной. Когда с кормом все в порядке, редкая крестьянская семья держала в хозяйстве меньше десятка кур, а с кормом было хорошо. Вырубки под поля там дотянулись на правом берегу Оки до речки Оптухи, и возле города было распахано больше 5000 гектаров полей, из которых седьмая часть засевалась сорго. Еще в Орле заработал собственный цементный завод, большая лесопилка, снабжавшая досками и брусьями ближайшие окрестности до Вырки включительно. Но самым большим предприятием стала бумажная фабрика, с двумя линиями, на одной из которых бумага делалась из древесных щепок, и бумага там получалась скорее оберточная, а на другой из конопли, точнее из поскани. Очень нужное производство, но для этого завода кроме электричества нужно было и многое другое. Глава 6. Север задумчиво смотрел на удаляющийся берег. Чужой, но все равно только оттуда можно будет добраться до ставших уже почти родными городов. И, скорее всего, очень нескоро добраться. 7 с лишним лет назад он, молодой еще парень, шел этим же путем простым охранником. И тогда дойти до цели у него не получилось. С полдороги его перенаправили в другое место и с делом, как ему тогда казалось, вовсе пустяковым. Понятно, что порученную ему работу он исполнил, а заодно и обзавелся женой. Правда, взять в жены Януту ему уважаемые богини разрешили только после третьего похода, но у богинь причины таких решений не спросишь. Главное, разрешили. А вот в четвертый поход его уже не взяли. Он и раньше между походами все время учился, и читать научился быстро, и цифры складывать и вычитать, но тут ему сказали, что этой науки ему, Северу, маловато будет, а иные нужно изучать и зимой, и летом. А 2 года назад его выбрала для совсем уже великой науки уважаемая Кати. Так она его учила, что иной раз Север забывал, как жену зовут и детей, а последние полгода он с раннего утра и до глубокой ночи проводил на строительстве огромной плотины. Зиму он снова читал книжки, изучал чертежи, а в начале марта его вызвала сама уважаемая Елизавета и сказала, что назначает его главным в новом городе. Городе, который ему предстояло выстроить рядом с родным поселком, почти рядом. Януте сейчас с тобой ехать нельзя, так что отправишься без нее. А когда город выстроишь и дом себе хороший возведешь, мы ее с детьми к тебе перевезем. Знаю, там все будет очень непросто, но ты же знаешь, как все сделать правильно. Правильно, это было любимое слово уважаемой Елизаветы. И Север понимал, что значит сделать что-то правильно. Знал, что будет все не очень просто, но был уверен, что все равно он все сделает именно правильно. Потому что с ним в новый город ехало больше сотни парней, каждый из которых собирался выстроить дом для себя и своей семьи. А все вместе они собирались выстроить правильный город, который будет защищать земли, где будут жить и сами они, и их дети и внуки, и многочисленная родня, которая еще никогда не видела, как люди живут правильно. О том, что к постройке нового города волшебницы относились более чем серьезно, Север окончательно догадался, когда увидел Волок и Стахверевцену. Была вырублена широченная просека, по которой в 2 ряда шли рельсы железной дороги. Собственно, по этим рельсам и перетащили Анирарию, на которой предстояло плыть и дальше, до самого места, где будет строиться город. Мстинские пороги прошли, хотя и с некоторым трудом, по большой воде, но было понятно, что Анирария уже никогда не сможет вернуться назад. Или, уважаемый Маркус, обратился Север к богу кораблестроения, который решил проводить экспедицию до прохода порогов, может быть, на Анирариях выйдет перевозить больше грузов, чем на ладьях. Здесь и ладьи-то едва проходит, причем груз приходится по обходной тропе на руках носить. Я знаю, это родной город моей жены. И я подумал, если за каждым порогом не плотину поставить, а просто навалить больших камней, а у берега рядом с такой грядой поставить обычный шлюз. Камни в воду, конечно, не задержат, но уровень поднимется и пороги уйдут под воду. Да и течение, кроме как сквозь каменные гряды, быстрым не будет, и Анирария на моторах сможет и обратным путем пройти. Я думаю, что родичи Януты возражать не будут, ведь им после этого нужно будет на шлюзах ворота открывать и закрывать. А эта работа более простая, чем проводить ладьи через пороги, и все равно именно они будут заправлять прохождением судов. Просто насыпать каменные гряды с шлюзом у одного берега. Когда я работал на постройке плотины, как раз камни поначалу и сыпали в русло. Вода через них протекала, но уровень ее сильно поднимался. Север, ты сейчас наговорил минимум на орден знак почета. Ордена у меня с собой нет, но ты теперь можешь меня называть просто Маркусом. Я, инженер, ты только что доказал, что и ты тоже инженер, так что теперь мы практически равны. А равные друг друга ведь просто по имени называют, так. Не зря тебя Кати рекомендовала на эту должность. У тебя командировка на сколько? На 3 года. Если до следующей весны мы выстроим город, уважаемая Елизавета отправит ко мне семью. А еще через 2 года мне нужно будет вернуться в школу и отчитаться о том, что будет к тому времени сделано, да, получается на 3 года. Думаю, практически убежден, что возвращаться ты будешь на борту этой же Анирарии. Ладно, я назад пошел, а тебе успеха. В 244 году первая экспедиция за солью отправилась не в феврале, а лишь в конце апреля, и у задержки была более чем веская причина. Тигр сломался. Не совсем сломался, однако Леночка, в очередной раз проведя зимнюю профилактику, сообщила, что скорее всего трансмиссия вылетит километров через 100. А вызванная на консультацию Алена, послушав, как гремят подшипники, обозвала Леночку оптимисткой. Вообще-то новость сильно неожиданной не стала, ведь «Тигр» за 7 лет экспедиции соли в 3-тонном прицепе перевез почти 4000 тонн и успел накатать по степи чуть больше 100 тысяч километров. В отсутствие любых запчастей величайшим чудом было то, что машина вообще еще самостоятельно передвигалась, но чудо закончилось, а потребность в соли только росла, ведь одной только бумажной фабрике требовалось много щелочи, которая из соли и делалась. Так что экспедиция задерживалась, пока Саша доделывал новенькие грузовики. 3 грузовика, с моторами, которые он разработал для тепловоза. Только, в отличие от тепловоза, на грузовиках было по 1 мотору. 60 сил, это не очень много для машины с полуприцепом, которая должна перевозить по 5 тонн соли, но если не требуется ездить очень быстро, то достаточно. Тем более достаточно, поскольку других моторов не было. И все считали главным достижением нынешнего автопрома не то, что грузовики были сделаны, а то, что к этим грузовикам прилагались 6 водителей, обученных Сашей из числа своих рабочих. А учитывая, что Юля и капитана теплохода подготовила из местных в экспедицию, впервые отправились исключительно местные кадры. Не знаю, стоило ли их отправлять всего с 2 запасными колесами, высказала свои сомнения Лиза, когда теплоход с 3 грузовиками отошел от причала школы. «Можно подумать, что у нас колес к грузовикам некуда девать», – недовольно ответил Саша, тоже приехавший к отправке экспедиции. «Зоя делает 1 шину в неделю, и я считаю, что и это много». «Почему это много?» «Потому что резины на все остальное почти вообще не остается. Мне вот нужно». «Мальчик, пошел нафиг». «Зоя, между прочим, резину делает 1, то есть у нее только местная девочка и мальчик в помощниках. Причем девочка только перегонный аппарат обслужить успевает, а мальчик...» «Лиза, извини, я погорячился. 4 дня почти не спавши, и как раз из-за колес, хотя не в шинах дело, а в железе. К отправке 2-й расшивы мы еще 2 колеса сделаем, не оставим машины босыми и сирыми. А если они и в самом деле по 30 тонн в день соли перевозить будут?» «Будут. Ребята с 1-й расшивы крепостицу к прибытию теплохода уже соберут. А на озеро сколько? 90 человек поедет соль копать. 15 тонн на ней, думаю, за полдня накопают, так что только в первый день у грузовиков 1 ходка будет, а потом по 2 и без особого напряжения. 2 малых расшивы в неделю, это получается почти 6000 тонн за сезон. Ну, если грузовики твои выдержат, моторы точно выдержат, а подвеска, Трансмиссия, я самых рукастых слесарей отправил, два комплекта запчастей. А в июне минимум еще один грузовик готов будет, так что справимся. Я вот что на самом деле подумал. А не лучше ли к Баскунчику от Волги железку кинуть? Лучше. Но кто ее охранять будет? Сарматы рельсы через неделю все украдут. Жалко. А Зое помочь ничем нельзя. Можно. Через месяц будет выпуск в школах. Она уже приглядела себе с десяток выпускников. У тебя на заводе найдется десяток другой желающих крупно помочь развитию автопрома. У меня от Зои как раз заявка лежит на квартиры будущим работникам. Со строителями у нас хорошо, а вот с сантехниками не успевают имеющиеся водопровод и отопление ставить. Но только чтоб добровольно и во внерабочее время. Слышал такое слово субботник? Понятно. Во внерабочее, значит бесплатно. Это верно, денег у меня лишних нет. Но может ты их грамотами наградишь почетными. Я читал про такие, у Михалыча вроде видел, от Министерства путей сообщения еще. Намек понят. Назначаю тебя министром автотракторной промышленности. А насчет грамот, ты с Олей маленькой поговори, она тебе нарисует такую, что рабочие до пенсии гордиться будут. Может лучше я Катю? Не лучше, ты нам пока живой нужен. Весной 244 года закончился полный демонтаж автомобильного моста. Вера Сергеевна нахимичила нужное количество тринитрофенола, с помощью которого собственно бетон превратился в щебень, постепенно вывозимый на дорогу коки, а изрядный запас с арматурой потихоньку расползался по разным местам. Тонкая шла на перекрытие строящихся домов, а толстая высокопрочная, постепенно потреблялась Сашей Лобановым. Оказалось, что сталь была вполне пригодна для изготовления коленвалов в моторах. То есть пригодная, пока моторы были маломощными и низкооборотными, но других-то моторов пока и не делалось. А после того, как мост исчез, началась засыпка русла УП из будущего, просто потому, что образовавшийся на месте русла мелкий прудик стал могучим заповедником комариного поголовья, никого и никоим образом не радующего. Люда, после долгих обсуждений с Лидой, пришла к выводу, что засыпать это русло нужно вровень со старой территорией, то есть на паре гектаров уровень земли следовало поднять метров на 5, и на месте самого моста силами временно простаивающих рабочих дорожников насыпь сделали буквально за пару недель. Формально ради того, чтобы поглубже закопать не до конца выковыренные фундаменты опорных столбов, которые могли вызвать ненужные вопросы. Но Марина была уверена, что энтузиазм учительниц объяснялся тем, что женщины хотели поглубже закопать связанные с этим мостом воспоминания. В принципе, если грунт брать с окрестных холмов, то задача не выглядела нереальной, вот только в любом случае земляных работ тут намечалось очень много. Хорошо еще, что особой спешки в этом деле не вырисовывалось, а если эту работенку растянуть лет на 5, то задача даже выглядела вполне подъемной. В перспективе подъемной, а за лето силами школьников с тачками и лопатами просто закопать пруд было малореально. Но ведь если работы не начать, то она никогда и не закончится, так что Лиза школьникам задание на каникулы в планы включила, сокрушаясь лишь о том, что с чужими детьми она как-то управиться может, а со своими уже не всегда. Котя к лету стала почти неуправляемой, кроме Марины с ней никто сладить не мог, но бабушку котя слушалась, так что окружающим ее людям доставалось немного, ну, если эти окружающие сами к ней не лезли. Хуже всего приходилось Вове. Ему жена просто работать не давала. Не то чтобы вообще не давала, но не отпускала его никуда из города эту работу делать. А так как главным в планах у Вовы значилось строительство гидростанции на Зуше, то основная его работа практически встала. Ходан, который теоретически мог бы Володю там заменить, был занят на постройке гидростанции в Лебедине. Повезло еще, что Кати решила, что главному у Михалыча она научилась и пора переходить к практическим занятиям, так что электростанция все же потихоньку строилась. А страдающий от вынужденного безделья Вова начал, по его собственным словам, дурью маяться, что неожиданно для него резко сократило постоянные придирки жены. С работы он возвращался изрядно перепачканный машинным маслом, а Кате внезапно запах этот понравился. Но предсказать, что беременным может понравиться, невозможно, и Вова лишь немного переживал по поводу того, что толком помыться после работы у него не выходит. Впрочем, все это продолжалось лишь до начала августа, зато результат дури всем понравился. Вова, а точнее, Ангелика, Но она только нужную книжку нашла, обнаружил описание самой дешевой автоматической винтовки Второй мировой под названием «Гастлов VG-1, 5 Волкстернгер». Вовку удивила сама идея изготовления оружия под автоматный патрон со свободным затвором, а Ксюша, с которой он эту идею обсудил, высказалась просто. «Карабин получится говно, сдохнет через 1000-2 выстрелов. Но ты прав, в отличие от СКС мы такой сделать сможем. Наш патрон, правда, слегка помощнее германского, но немного, так что должно получиться. Я тебе десяток стволов сделаю, попробуй». Ну Вова и попробовал. 2 десятка карабинов были изготовлены уже в середине сентября и немедленно приняты на вооружение. Пока что никого не смущали мелкие дефекты конструкции, например то, что карабин даже толком почистить после стрельбы было невозможно, а если при чистке ствола тряпочка с шампала попадала в затворную часть оружия, то вытащить ее было особо изощренным квестом. Лиза поставила Вове в план сделать еще 100 таких же, правда, предварительно спросив, а что, его никак нельзя доработать, чтобы хотя бы почистить карабин без полной разборки стало возможно. Доработать можно, но Ксюша сказала, что потребуются новые станки, а с такими станками будет не так сложно и СКС повторить. Или даже АК. Ясно. А как быстро она такие станки сделать сможет? Это не ко мне вопрос. Логично. Тем не менее, раз уж Катя тебя в другие города работать не пускает, займись-ка постройкой настоящего оружейного завода. Где тот стоял, Катя покажет где, а дальше сам. Рожать Катя, как и все остальные попаданки, приехала к матери и бабушке. Просто потому, что пока лишь в школе был настоящий роддом с настоящим врачом. Даже с 2 врачами. Даша тоже очень глубоко изучила акушерство и гинекологию. Но она все же больше хирургию практиковала. Причем для такой практики ей слишком часто приходилось кататься в Тулу. Однако когда кто-то из своих приезжал в школу с целью увеличения человеческой популяции, она старалась присутствовать. Ну и Кира почти ежедневно набиралась практического опыта. Причем она уже 2 год считалась старшей сестрой, а младших тоже уже больше 10 удалось неплохо подготовить. Так что 1 октября девочка Настя у Кати родилась без осложнений. А 3 октября Катя спросила у зашедшей проведать внучку свежую прабабку. «Бабуль, что случилось? Что-то с Ниной?» «Девочка, 3200, все нормально, с девочкой все нормально. А Нина? С ней несколько хуже, то есть совсем плохо. Но ты же ее вытянешь». «Уже нет, и ведь говорила же я, что ей больше рожать нельзя. И сколько ей осталось?» «Нисколько, она умерла час назад. Первая из всех нас. Бабуль, ты девочку мне давай, я ее выкормлю». Я перед Ниной в долгу, ненавидела ее все это время, а ведь она была матерью Вовкиных детей. И я все понимаю, что у нас сейчас все в этом плане непросто, но Иру не ненавидела, а ее, так что я выкормлю. Как девочку-то назвали? Еще никак. Пусть она носит имя матери, а я выкормлю Нину и тем самым хоть часть долга отдам. У меня с Васей молока было достаточно на 2, надеюсь и сейчас хватит. Чувствую, что хватит. А мама где сейчас? Она похороны готовит, попозже к тебе зайдет. Или срочно нужна? Нет, я как раз хотела ее попросить заняться. А где? Лиза сказала, что на нашей земле, на месте эстакады, рядом с ней. Там как раз закончили подготовку земли под сад, но сад и в другом месте устроить можно. Бабуль, я сама не дойду. Отвези меня туда. Я же архитектор, хочу сама поглядеть, как там все правильно сделать. Никуда я тебя отвозить не буду. Мать не хуже тебя все сделает, а тебе сейчас уже 2 кормить придется, так что сиди и соблюдай диету и режим. Хорошо, а Вовка знает, что у меня теперь 2. Да, он с Лизой сейчас. Ира пришла, хочет поговорить с тобой. Пускать. Да, конечно. Катя, ты извини, но я насчет детей. Начало было Ирина. Я выкормлю крошку Нину и заменю ей мать, если ты об этом. Я не, впрочем, да. С девочкой понятно, а как будем делить остальных? Витя и Эля уже большенькие, Нину помнит, а Люба, не знаю. Что значит делить? Ты о чем это? Ну кто из нас кому будет теперь вместо матери? По-моему, у тебя тихо шифером шурша, так, и когда тебе рожать, ты, тебе Вовка сказал, нет, но ты несешь дикую пургу, а я сама такая же была еще 1.5 года, так что успокойся, мы обе будем им, как и раньше, мамой Ирой и мамой Катей, ты бабуле уже сказала, а то одна тут молчала, пока уже поздно не было, сказала. Давно уже, как сама заметила. Ты извини, наверное, я на самом деле чушь спорола. Ни за что. Даже, пожалуй, должна тебе спасибо сказать. Только сейчас я поняла, как трудно было вам мои заскоки терпеть. Ладно, того, что случилось, не переиграть, так что будем делать все, чтобы все Вовкины дети чувствовали себя родными. У нас получится. В конце октября вернулась самая странная экспедиция. Лида и Вера Кузнецова в сопровождении полутора сотен мужиков дошли до Камы, оттуда повернули в Белую, затем в Уфу, и поднялись по речке Ай чуть ли не до истока. Веру больше всего удивило, что на местном языке река Ай вообще никак не называлась, просто потому что не встретили они там такого населения. Впрочем, уже в сентябре, когда экспедиция отправилась домой, причину столь странного явления она поняла. По сравнению с тоже не особо густо заселенным Поволжьем, климат Урала оказался отвратительным. Да и просто ходить туда поохотиться, скажем, было занятием не для слабонервных. По речке, большей частью горной, с трудом можно было плыть вверх даже на велоботе, а на веслах такое путешествие было просто невозможным. Из 16 велоботов домой вернулись лишь 12. Путешествие по сильно порожистым речкам не способствует сохранности легких деревянных конструкций. Но те, что вернулись, притащили в распоряжение Веры Сергеевны 22 тонны тяжелых камней, ради которых, собственно, экспедиция и была отправлена. Леночка, после недолгих споров с Михалычем, согласилась с тем, что в ближайшие несколько лет основой радиосвязи будут ламповые устройства. А чтобы в лампах был гарантированный вакуум, нужно использовать внутри них геттер, то есть поглотитель лишних газов, случайно прилипших к стеклу при откачке из них воздуха. А геттер – это барий. Вот тонны барита и пришлось тащить чуть ли не с края Вселенной. Сказали бы мне раньше, зачем вы туда поперлись, я бы другой маршрут посоветовала, выслушав первый отчет Лиды, высказалась Лера. Я случайно знаю, была там на экскурсии, в Нортумбрии, в паре километров от стены Адриана и в 5 от Верковисиума шикарное месторождение бариевой руды. Там, конечно, копать надо, но и эти камни, я подозреваю, вы не собирали на манер грибов. Ну извини, усмехнулась Лида, зато мы 20 с лишним тонн барита притащили и никого при этом не потеряли. А Эрих из Британии привез только 3 тонны вольфрамовой руды и 2 человек в пути потерял. Да и сам он еле живой. Хорошо еще, что Брун лично его встречать на Тверцу поехала и Дашу с собой прихватила. Это да, в плане потерь год вышел паршивым, добавила Лера. А Эрих, думаю, и с одной ногой нормально жить сможет, ведь тут у нас не дремучее средневековье. Впрочем, нашему радиопрому пару кил бария лет на 10 бы хватило. Ну чего ты такая злая? Не выдержала Лиза, думаешь, кто-то специально всякие гадости у нас делал. Я не злая, расстроенная просто. Столько было разного намечено, и срыв за срывом. Я ведь всерьез думала этим летом наладить прямое сообщение с Римом, а у Хадана тоже со шлюзом в Лебедине ничего не вышло, ты туда всяко не опаздываешь, думаешь. В Лебедянь еще 11 родов аланов пришло, у них война с готами все ближе к нам идет, а кого мы против них выставить можем? 3 парней с пулеметами, 5000 мужиков с арбалетами, которых поведут 20 богинь с пулеметами. Но это если что-то серьезное случится, а пока, раз те же сарматы к нам бегут, значит авторитет у степняков мы приобрести успели. И они тоже в случае чего на нашу сторону встанут. Неважно у тебя с пониманием психологии кочевников, но да, 5000 арбалетчиков – это сила. Прости, мне наверное просто отдохнуть надо и успокоиться. Вероятно, самой довольной результатами года оказалась Кати, которая закончила постройку электростанции на Зуше. Особую гордость она испытывала от того, что на станции были поставлены спроектированные и изготовленные ею турбины принципиально новой конструкции. Для нынешнего времени принципиально новые. Уплотнители в механизме поворота лопастей были сделаны из изготовленного Верой Сергеевной какого-то особо высокомолекулярного полиэтилена, который по скользкости мог конкурировать с тефлоном, а по прочности – чуть ли не со сталью, а потому регулировка мощности гидроагрегата была очень быстрой и простой. Пока на станции были установлены 2 турбины, но за зиму должны были установить и остальные 3, так что весной электростанция сможет выдать мощность больше 1,5 мегаватт. Самая мощная ГЭС на планете с самыми мощными генераторами. Правда, пока рядом с ГЭС располагался поселок с 50 жителей, а планируемый алюминиевый завод снова сдвигался вправо на непредсказуемое время. Полную мощность электростанция могла обеспечить с марта и по середину мая, до сентября воды уже едва хватало на 500-600 кВт, а зимой и 300, вероятно, покажется счастьем. Кстати, из-за этого кроме 300-киловаттных генераторов там были поставлены и два стандартных вовиных по 50 кВт. Но полного счастья Икати не испытывала. Уже после того, как плотина была закончена, она выяснила, что подпор воды она дает километров за 12 вверх по течению. И, чтобы не затопить очень приличную территорию, по берегам возникшего водохранилища нужно еще и дамбы насыпать. Невысокие, метра по 2-3, но общая их длина достигала километров 30. Мелкая такая неприятность, впрочем, Лера ей пояснила, что неприятность именно мелкая. Лемминка Ининовна, ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Вот смотри, вал Адриана высотой в 6 метров и длиной в 120 километров 3 легиона выстроили за 6 лет. Причем прерываясь на разные войнушки с пиктами и прочие праздники. Мы тебе выделим пару тысяч сарматов, они все нужные дамбы за одно лето насыпят. Ты это серьезно? Я имею в виду провал Адриана. Совершенно. 2 миллиона кубов грунта и хрен знает сколько килотонн камня нынешний мужик киркой и лопатой перемещает как нечего туду. Мы же поступим проще, мужиков поставим на работу вооруженных самым передовым учением и телегой, в которую запряжем персидских тяжеловозов. Если, скажем, взять нормативы начала 20 века в России, то всего 1000 мужиков с лопатами за одно лето легко перелопатит 1 миллион кубов грунта. Если совсем уже позанудствовать, то за 111 дней. И стоит ли из-за этого расстраиваться? Из-за этого не стоит. Но то, что снова алюминиевый завод откладывается. Вера Сергеевна говорила, что для изготовления фосфида у нее 5 кг алюминия осталось. Тоже не повод рыдать. У нас же есть тайные закрома. Например, моторчик от первого катера, там алюминия кил-20. Есть моторы от «Жигуля», от «Пассата», их в любой момент можно заменить новыми газовыми. А если уж совсем припрет, только ты никому не говори, это секрет, из подвала Михалыча можно вытащить 100 метров высоковольтного провода, который он со столбов снял, там алюминия Вере Сергеевне 5 лет хватит, если не на 25. Ты мне только вот что скажи, когда эту ГЭС планировали, про то, что зимой воды в реке не будет, не знали. Знали. Сначала была идея Умценска вторую ГЭС поставить, на мегаватт в пике, но потом я померила рельеф, там 2 метра максимум полтина встанет, чтобы не затопить все нафиг. Кстати, насчет дамб, это идея, я ее еще подумаю, а потом Вовка пообещал угольную станцию поставить на мегаватт, только пока у него руки не дошли, и когда дойдут, неизвестно. Я не пойму тогда, какого черта ты там корячишься, если завода все равно не будет. Будет. Я вот что подумала. Народу там на реке все равно практически нет. Ну, затопим лес на пару месяцев, плевать. Но за эти пару месяцев сделаем 3 тонны металла, ну 2 хотя бы. Успеет Вовка с новой станцией, продолжим работу, не успеет, остановим электролизер и все дела. А с дамбой? Зайди к Лизе, поговори насчет денежек. Зимой орловские крестьяне все равно большей частью лапу сосут, так может и наберешь народ на постройку дамбы. Но, а алюминиевый завод-то построить успеешь, там только цех достроить надо. Мы же его 4-й год строить собираемся, все уже готово, и глинозем, и даже криолит, только провода к трансформаторам подвести и сами электролизеры собрать. У нас же даже электроды графитовые почти на год работы запасены. Вот и отлично. Ты все сделала правильно и результат мы все очень скоро увидим. Кстати, ты финской королевой еще не передумала устраиваться, а то и тут у тебя работы не в проворот. Насчет не в проворота ты это верно подметила. Север поедет в Финляндию, будет главным инженером нового рудника, а главный инженер, это покруче любого короля будет. Глава 7. 45-й год пролетел незаметно. Почти незаметно. Ведь теперь учительницам не приходилось вкалывать от рассвета и до заката. Хотя бы потому, что к июню школы выпустили почти 1500 человек, нахватавшихся разных знаний достаточно, чтобы хотя бы частично взять на себя изрядную часть работ, которую раньше никто, кроме попаданок, делать не мог. Света окончательно покинула сталеплавильные заводы и с огромным удовольствием теперь снова преподавала в школе физкультуру детишкам. В первой тульской школе, а во второй уроки давала Лена, тоже получившая возможность покинуть шумную кузницу. Впрочем, обе женщины продолжали курировать металлургические производства. Женя Сорокина тоже перестала заниматься уже опостылевшими ей лошадьми, правда, взамен ей пришлось, на некоторое время, как она сама искренне надеялась, переселиться в небольшой, но уже ставший относительно уютным город Мценск, неподалеку от которого наконец заработал алюминиевый завод. Вопреки ожиданиям, электролизеры едва выдавали 30 кг алюминия в сутки, но и эта кажущаяся крошечная доза заметно поменяла все расклады. Главным образом, в части внешней торговли. Как очень ехидно заметил Михалыч, запуск алюминиевого завода освободил наши детородные органы от римских клещей. И он был прав, по крайней мере в том, что дальнейшее развитие энергетики перестало полностью зависеть от поставок меди из Рима. То есть никто от закупок меди отказываться и не собирался, но теперь в случае необходимости обмотки моторов и генераторов можно было и из алюминия делать, а необходимость нарастала с каждым днем. Причем так быстро нарастала, что после некоторых сомнений и размышлений на всех мобильных электростанциях генераторы теперь ставились новые, с алюминиевыми проводами, копии первого китайского генератора самой первой электростанции. Правда, мобильных-то делалось про штуки в неделю, так что пока медь экономилась как-то не очень, но хоть что-то. Забавно, что независимо от того, сколько меди делают римляне, мы больше сотни тонн в год у них получить не можем, заметила Лера, зайдя к Лизе в начале июля. Что значит независимо? По разным историческим источникам в Риме годовое производство меди или 2000 тонн, или 15 тысяч. Ну а если судить по той информации, которую удалось вытянуть из Тихона, где-то в районе 10-12 тысяч, то есть мы выкупаем около 1%, меньше даже. Саша Гаврюшина говорила, что согласно экономической теории без особого влияния на уровень цен с рынка можно вытащить до 13% товара, но мы, даже предлагая заметно выше рыночной цены, больше 100 тонн почему-то купить не можем. Михалыч говорит, что теперь можно на алюминий изрядную часть электрохозяйства перевести. Ага, сейчас все бросим и начнем переводить. В год 10 тонн алюминия прям немедленно спасут нашу энергетику. Сейчас мы сделали только 4 тонны. Кстати, я не совсем поняла, почему алюминия так мало получается, ведь по расчетам. Я вчера с Женей говорила, не по этому поводу, конечно, но промелькнула в разговоре. На нашей технологической базе мы не можем поддерживать требуемые режимы потоку и напряжению. Она сказала, что было бы проще и выгоднее по электричеству не 9 электролизеров ставить, а минимум штук по 50. Там чего-то с трансформаторами и ртутными выпрямителями связано, я не поняла, но ты можешь ее саму спросить. Но если в детали не вдаваться, нужно не мегаватт с копейками электричества для завода, а минимум мегаватт 15-20. То есть много больше, чем у нас вообще есть. Наплевать и забыть. По большому счету алюминий нам нужен, чтобы фосфид из него делать, а для этого не тонны, килограммы нужны, и алюминия для фосфида мы уже лет на 20 вперед наварили. Так что у Жени сейчас попросту новый учебный комбинатик работает, а вот когда будет у нас много всего. Всего чего? Улыбнулась Лиза. Много электричества, специалистов-алюминщиков, просто людей. Я начинаю думать, что много людей – это зло. Много людей – добро. В Риме, вон, почти миллион народу живет, ну, 1600 на самом деле. Даша рассказывала, что второй раз в эту помойку она даже под страхом смертной казни не поедет. Но если учесть, что в Римской империи народу уже 60 миллионов, нам только патроны к пулеметам делать человек 500 потребуется. Ты хочешь всех их убить. Пока этот мальчик там императором, нам особо опасаться нечего. Но когда его убьют? Если убьют, когда убьют? Там экономика катится в сраное говно, одновременно и народ бузить начинает, и сенаторы недовольство проявляют, так что у Гордиана перспективы практически без вариантов. А следующие императоры могут решить, что наши достижения они и у себя в империи повторить сумеют. И вот тогда производительность патронного завода будет очень важна. Так что лишние люди будут нам совсем не лишними. Ага. И сейчас они рождаются у нас со скоростью больше 6000 в год. А их всех еще учить надо. И кто этим займется? Ты, конечно. Сама смотри. Летом педучилище выпустило уже 150 учителей, вполне годных для начальной школы. Куда пойдет, между прочим, меньше 3000 детишек. по человекорылу на небольшой класс. Если даже на вторые классы народ распределить сразу, то по 40 детишек на учителя. Для начала терпимо, тебе не кажется? Это сейчас, а что будет через 3 года? Дочь твоя кому второй корпус педостроит? Через 3 года оттуда выпустится первая 100 преподавателей предметников и уже 400 начальников. Да и нынешние, если не все, то половина как минимум, и опыта поднаберутся, и знаний. И это я не считаю пока Орловский пединститут. Вот уж институт. Ярославна, между прочим, сейчас готовит спецвыпуск уже не учителей, в преподов как раз для пединститута. Да, хреноватых, но по нынешним временам их всех минимум членкорами академий разных назначать можно. Задача всю эту братью прокормить и одеть обуть не стоит. Саша по 2 трактора в неделю клепает, а 4 килолошадки от марка Ливия потребности в гужевом тягле практически полностью закрыли. А если учесть ту 1000, что по конным заводам распихали, с кониками и в будущем проблем не предвидится. Поэтому даже когда наплыв школьников достигнет 10 000, Лиза перелистнула блокнот, что-то в нем нашла, несколько секунд задумчиво поглядела в пол. Даже если не учитывать наплыва тех же сарматов-аланов, то примерно через 8 лет. Что через 8 лет? Школьник попрет по 10 тысяч в год. Оптимистка. Максимум через 5. Хрен с ними, с аланами, но Ангелика жаловалась, что к ней на строительство Брянска поперли луги массово. Кстати, да, они, лужицкие славяне, и нашего, в смысле, старого местного языка практически не понимают. С лугами понятно. Их готы, северные которые, с Готланда, давят сильно. Кстати, еще один повод патронный завод кадрами порадовать, я не об этом. Готы эти уже до Буга практически добрались, они как раз по нему, оказывается, с Вислы к Черному морю пропутешествовали. А там сейчас сырим вроде как пограбить можно. В общем, к Корочу послы с большими дарами пришли, под руку его проситься. И что? Почему мне Ангелика не сказала? Интересно бы знать. Не интересно, она мне сказала и тебе просила передать, а я как раз и передаю. Затем, собственно, и зашла. А чего теперь жалуется? Раньше жаловалась, что народу не хватает, теперь ей луги не нравятся. Короч с лугами договаривался, и, как он сам думал, договорился принять 1500 человек, а придет 1500 семей. У лугов язык другой, но как-то понять вроде можно. Вот он и понял, а эти семьи, которые уже приходить начали, не только муж, жена и дети, а еще и родители престарелые, братья, сестры неполовозрелые, в общем, минимум 7-8 тысяч народу, а скорее вообще за 10 будет. Взрослых, которых уже учить поздно, 1005, может чуть больше, и остальное – дети. Да и хрен бы с тем, что дети. Лера замолчала и печально поглядела в окно, о чем взгрустнулась. Сама считай, людей, с которыми мы хотя бы на русском языке разговаривать можем, у нас сколько? В Туле порядка 7 000 взрослых, в Дубне 1003, в Ирке и Унде пара тысяч в Корочевом Посаде и Брянске, в Рязани 1500 где-то и примерно с 10 000 во всех остальных поселениях. У меня получается, что около 25 000 взрослых и чуть больше детей, вдвое больше. Еще примерно раза в 2 меньше народу. Это кто живет в окрестностях, русского еще не знает, но с нашими активно общается и потихоньку в нашу веру перековывается. А тут, население как раз нашего ареала разом вырастет процентов на 20, и эти 20% припрутся со своими традициями, с языком. Откровенно говоря, я не очень понимаю, как хотя бы аланов приобщать к нашей цивилизации, а их-то мы больше 1000 в год брать и не планировали, это если вместе с детьми считать. Как бы мы не утратили нашу цивилизацию, растворившуюся в чужом менталитете, значит, будем рассеивать их менталитет в нашем. Если уж мы в 64 рыла практически 75 тысяч воспитали. Но ты права, мы столько новичков сразу не переварим, нам бы со своими пока разобраться. Короч им обещал поселение в Брянске. Вроде нет, я уточню конечно, но Ангелика бы сказала. Тогда поступим просто. 200 семей отправим Лемминко-Ниновне, ей землекопов остро не хватает. С уговором, что дети их сразу отправляются в Орел и еще куда-нибудь в школы учиться. А кто не согласится, те пусть обустраиваются сами, вот здесь по речке Судость. Тут кто-нибудь сейчас живет. 2 небольших городка были из 10 выселок, но оттуда практически все к Корочу ушли уж года 2-3 назад. Отлично, так Ангелике и скажи. Кстати, «Где она? Ты когда с ней говорила? Сама скажи». «А я с ней говорила утром». Она помчалась новую железку строить от Новомосковска до Каширы. «А старую до Епифани она уже построила, что ли?» «Нет, но ведь Катя твоя две новых домны в Туле заложила. Вот Ангелика и волнуется, что сталь девать некуда будет. Обратно она завтра поедет, заедет сюда. Я ей пообещала на обед приготовить самин с раками, а она такое пропустить не может. Андрюшка мой вчера два ведра раков приволок, до полуночи их варила-чистила. Заботливая какая, это я про Ангелику. На меня тоже приготовь, а это я про самин». Уважаемая министр дорожного строительства была теперь важной птицей и ездила на восставшем из пепла Пассате. После того, как было налажено относительно массовое производство мобильных электростанций, мотор от Пассата был заменен на серийный, и Леночка вместе с Сашей постарались сделать еще одну работоспособную машину. Стараться пришлось много. В коробке передач две шестерни были сломаны, а от кузова вообще остались буквально ошметки. Выручило то, что с кузова срезались в основном куски ровного листового металла, а сварные силовые элементы остались почти нетронутыми. То есть их не порезали, причем главным образом из-за того, что они почти насквозь проржаветь успели. В общем, кузов пришлось делать новый, но конструкцию старого удалось по ошметкам восстановить. С большими трудностями, да и далеко не все детали оказалось возможным повторить. Однако ранней весной 245 года машина поехала, а так как именно Ангелике приходилось больше всего перемещаться между расположенными далеко друг от друга стройками, она и стала основным ее пользователем. После запуска нового автомобиля Саша пригреб и жигулевский мотор, но от «Жигуля» ведь не осталось деталей трансмиссии и подвески, так что никто на скорое увеличение легкового автопарка и не надеялся. Зато Росавтопарк грузовой к осени было изготовлено, кроме четырех использующихся на «Баскунчике», еще три грузовика, которые немедленно приступили к перевозке важных грузов. И в первую очередь одного такого груза, «Доломита», большое месторождение которого было найдено в районе Лебедени. Оттуда «Доломит» до Епифани таскали на небольших расшивах, а от Епифани до Тулы как раз грузовиками и возили. До появления грузовиков использовался гужевой транспорт, но лошадка тратила на дорогу в один конец 5 дней и перетаскивала меньше тонны, а грузовик вез 5 тонн и за день успевал съездить и туда, и обратно. Собственно, действующей металлургии столько доломита и не требовалось, но запас карман не тянет, да и строительство новых печей уже велось довольно быстрыми темпами. Руда-то содержала очень много фосфора, так что весь чугун теперь приходилось перегонять на сталь в томасовских конвертерах, а если зимой реки встанут. На самом деле Лена больше всего опасалась, что осенью дорога до Епифани станет непроходимой. Все же глина в дождь почему-то превращается в грязь густую и липкую настолько, что в прошлые годы на грунтовках пришлось запретить даже гужевое движение, чтобы перемешанная грязь не стекла и не переполнила дренажные канавы. Миндерстрой Ангелики усиленными темпами прокладывал рядом с грунтовкой дорогу уже железную, но это было делом все же не очень быстрым. Ангелика даже как-то в шутку сказала: «А хорошо, что я раньше не успела прочитать, что в России железные дороги до революции на песчаном балласте делали. И почему это хорошо?» — решила уточнить у нее Люда. «Потому что тогда дорога к Колпине уже бы размылась дождями, а на щебенке она до сих пор как новенькая. Опять же есть куда девать гравий из песчаных карьеров. После просева песка гравия получалось все же очень немного, так что на новую дорогу шел в основном щебень с карьеров известняковых, и таскать его было тоже не самой простой задачей, но дорога постепенно строилась. Жанна обещала, что осенью дорога будет достроена, что всех сильно порадовало, так как Ходан в августе достроил шлюзы в Лебедине и теперь, правда пока лишь теоретически, открывался прямой путь к Черному морю. А чуть раньше, в конце июля, жена Сорокина остановила алюминиевый завод. По одной простой причине. ГЭС на Зуше тоже пришлось остановить. Кати решила спустить воду в небольшом водохранилище, чтобы поставить все запланированные дамбы к следующей весне. Благо народ для того, чтобы копать и таскать, у нее появился. Луги почти все пришли как раз в июле, и к ней на работу было направлено не 200 семей, а почти 500, или около 1500 достаточно взрослых людей. То есть она сама столько набрала, просто потому что нашлось куда их поселить. Кроме 200 семей, которые она разместила в Мценске, еще 300 были расселены в небольших поселках вдоль строящейся дамбы. С точки зрения самой Кати, весьма убогих, На семью там ставился дощатый домик площадью метров хорошо если 30, но для переселенцев и такое жилище казалось хоромами. Досок новенький лесопильный завод в Орле делал достаточно, а для тепла пространство между досками просто засыпалось землей. Так что даже зимой небольшая печка должна была обеспечить условно комфортную температуру. Столь же новенький стекольный завод, тоже выстроенный в Орле, обеспечивал новостройки и окнами, а то, что стекла получались зелеными, да кого это особо волнует. Тем более не такими зелеными, как бутылки, а, скорее, слегка зеленоватыми. Все же в оке песок относительно промытый и железа в нем не очень много. Ну а то, что стекла были небольшими, так большие и не нужны. Жители-то этих домиков читать там внутри не будут, они все равно неграмотные, да и к тому же зимой рано темнеет. Новый 246 год был встречен спокойно. Никаких особых новых достижений не случилось, однако уровень жизни учительницам казался вполне приемлемым. Как высказалась Марина во время новогоднего застолья, мы уже обеспечили себе и сытый обед каждый день, и теплые сортиры, так что цивилизация не умерла. Лиза же считала, что главным в прошедшем году стал 8-часовой рабочий день, не для всех, конечно, но попаданцам вроде как и особой нужды рвать жилы не возникало. Все делалось по плану. И железная дорога до Епифани была выстроена, и дамбы вокруг водохранилища на Зуши насыпаны. Правда теперь Кати решила, что можно и новых дамб понастроить, чтобы вторую ГЭС поставить непосредственно возле Мценска, но это было планом уже на следующий год, или на послеследующий, или вообще на никогда. Михалыч предложил Кати Лемминко и Ниновне подумать насчет ГЭС на Оке. По его прикидкам выходило, что на Оке от Орла и до устья Зуши можно было поставить 3 или даже 4 небольших низконапорных, до 3 метров, электростанции, каждая мощностью за 2 мегаватта. Почти 10 мегаватт электричества, это дофига, но и требуемые для утилизации этого электричества почти 90 километров ЛЭП, тоже немножко слишком много в условиях отсутствия алюминиевых проводов для них, так что никакого решения по этим стройкам пока не принималось. А вот по другим, решения появились. Так что уже в марте Вера Кузнецова в сопровождении Дениса и сотни с небольшим прошлогодних выпускников школ отправились ставить город Тверь. Вера, потому что она была родом из Твери и кое-что по поводу природных богатств родного края помнила, а Денис был назначен комендантом будущего города. Просто потому, что одним из первых сооружений там предстояло поставить цементный завод. А это, занятие не самое быстрое, поэтому в будущую Тверь народ отправился на 2 больших расшивах и 3 маленьких, а в будущий Соликамск народ, под предводительством Лиды, поехал уже на 3 больших расшивах, каждая из которых везла по 1,5 тонн груза, и 5 маленьких 40-тонных. С сырьем для цемента в тех местах было неважно, так что цемент тоже с собой тащили уже в готовом виде. Причем далеко не весь потребный, по планам до осени туда предстояло перевезти цемента слегка за 1000 тонн. Самая легкая экспедиция отправилась из Усть-Непредвинска на выстроенный греком и улучшенный Маркусом Анирари, с 2 моторами Анирари, как выяснилось, лучше плавают, в Пантикапий. Состав экспедиции был вовсе простой. Люда, Ника и 2 десятка охранников. Цель же этой экспедиции была понятна лишь самим богиням, причем и тем, кто поехал, и тем, кто остался. Просто когда Марина в сердцах обругала старшую внучку по поводу того, что Катя совсем себя не бережет, та вежливо, ну как смогла, ответила, что местная промышленность не обеспечивает должную бережливость расходными материалами. В конце мая в Новомосковске заработал торфококсовый завод, который выдавал в день по 20 тонн основной своей продукции. А чтобы он работал, с торфоразработки, расположенной в 50 километрах по Оке ниже Коломны, 7 грузовиков ежедневно перетаскивали на 10 километров к берегу реки около 200 тонн подсушенного торфа, который затем расшивами перевозился в Алексин. Оттуда его 8 уже грузовиков перевозили к Упе, дальше ценное сырье 5 маленькими расшивами везлось в Тулу, потом по железной дороге, в Новомосковск. Ну а обратными рейсами вагоны везли в Тулу столь нужный металлургам кокс. Очень экзотический получился маршрут, но пока никто его менять не собирался. Пуск железной дороги до Каширы ожидалось уже в середине лета, а с ней доставка торфа на завод окажется гораздо менее головоломной. Вера Сергеевна на побочную продукцию коксового завода составила грандиозные планы, вот только воплощать их пришлось уже без нее. В конце мая эта милая старушка просто не проснулась. После похорон Лиза зашла к Трофиму. «Ты умеешь работать с мрамором. Нужно Вере Сергеевне поставить достойный памятник, а у нас камнерезов почти нет. Те, что римляне подарили, статуи делать не умеют. Или ты знаешь кого-то, кто мог бы такой памятник сделать? Хотя бы бюст ее. Если знаешь, то съезди в Рим или куда-нибудь еще, когда Лида вернется, я под это анирарию специально выделю. Только я вообще не представляю, сколько мастера за такую работу денег берут. Римляне вообще только цветы и узоры резать могут, а людей никогда ваять не умели. Мастеров, если вы мраморную статую делать хотите, лучше в Греции искать. Сам я никого там не знаю, но о многих слышал. Только я думаю, что тогда и камень придется оттуда везти, причем много. Никогда заранее никто не знает, какой блок подойдет для работы. Но если уважаемую Елизавету заинтересует мое мнение, говори, здесь у вас каждый год зима. Я что-то об этом слышала. Зимой в мастерской слишком холодно, чтобы делать статую. Я знаю много разных красок, но уверен, что за несколько зим, даже за 2-3 всего, эти краски испортятся и статуя покажется оскорбительной для уважаемой Веры Сергеевны. Я не предполагала ее красить. Я тоже так думаю. Уважаемая Виктория Витальевна научила меня работе с красками, которые не портятся от зимы, но я умею их использовать только с керамикой. Ты хочешь сделать скульптуру из керамики? Если вы будете не против, надеюсь, у меня получится сделать скульптуру, показывающую все то уважение, которым была окружена Вера Сергеевна. Посмотрите сами, вышло ли у меня передать в статуе хотя бы мое уважение. И с этими словами Трофим отодвинул занавес, огораживающий приличный кусок его мастерской. Лиза, как и все прочие, никогда даже не видели, что находится за ним. Оля маленькая всем давно и твердо внушила, что глядеть на незавершенные работы художника просто неприлично. А когда Лиза, протерев глаза, убедилась, что у нее не случилась внезапная галлюцинация, она лишь смогла сказать: «Я тебе напечатаю фотографии Веры Сергеевны, столько, сколько потребуется. Только, давай сейчас зайдем ко мне, ты посмотришь все и выберешь те, которые будут нужны для работы. Можно я зайду к вам через несколько минут? Я бы руки вымыл и надел чистую одежду». Шагая обратно домой, Лиза даже вспомнила ту фотографию. Нина, стоящая в своем синем костюме с телефоном в руках и с привычно снисходительным видом объясняющая всем, что солнечные затмения случаются строго по расписанию. Разве что на фотографии она опиралась не на мраморную колонну с лежащим сверху секстаном, а на деревянную треногу с валяющимися на ней транспортиром и расческой, тенью от которой Нина измеряла высоту солнца над горизонтом. Сделанная Трофимом скульптура была настолько живая, что Лиза, не удержавшись, потрогала ее, чтобы убедиться в том, что видит не ожившую учительницу, и почти не удивилась, почувствовав пальцами вязаную структуру ткани костюма. К тому же Трофим сразу же уточнил, что при лепке всякие мелочи воссоздавать куда как легче, чем при высекании из камня. Отпечатанную на гипсе текстуру ткани на глину перенести – дело пары минут, а вырезать ее же из камня – работа на долгие недели. В конце августа, спуском 4-й домны в Туле, началось строительство моста через Оку в районе Каширы. Катя, не мудрствуя лукаво, просто взяла проект типового пролета из альбома сооружений дореволюционных железных дорог, что задачу строительства, впрочем, не сильно упростило. Потому что как поставить в реке опоры моста, в альбоме никоим образом не пояснялось, как и способ водружения на эти опоры самих пролетов весом по 500 тонн каждый. А Вовка строил другой железнодорожный мост в Коломне, через Москву-реку. Собственно, там и настоящий мост был, через уже выстроенный шлюз, поставленный на крутой излучине реки немного выше устья Коломенки, а сейчас он ставил бетонную плотину будущей электростанции. Одна, как раз на Коломенке, в бурно развивающемся городе уже была выстроена и выдавала городу до полумегаватта электричества, а с новой электростанции он собирался получать уже до 4 мегаватт, по какому поводу Кати начала делать полумегаваттные турбины и генераторы. И уже в сентябре, когда и стройка, и производство вовсю крутились, произошел несколько странный разговор энергетиков с историками, то есть с одной единственной историчкой. «На самом деле я вот чего понять не могу», – начал Вова, сидя на кухне у Марины и поглощая борщ, Котя после родов решила некоторое время пожить у бабушки, сейчас с дождями все как-то скромно, а в реках воды вдвое больше, чем в прошлом будущем, да и течение какое-то более равномерное по месяцам. Я же говорила, римский климатический оптимум, то есть тепло и влажно, ответила Лера, до этого что-то обсуждавшая с Лизой. А еще, хотя дождей и немного, воды выпадают на землю, а вердофига. Кругом же леса, пыли в воздухе мало, в воде из облаков ни на чем в капли собираться. А ночами температура заметно снижается вместе с этими облаками, и они туманом на землю садятся. А тут всякие деревья с листьями, на которых вода осаждается. Можно подумать, ты в лес вечерами не заходил. Заходил, но не ожидал, что от этого столько воды выпадает. Да какая нам разница, от чего реки текут? Вступила в разговор Кати, приехавшая тоже к Лизе на предмет получения новых трудовых ресурсов. Главное, что воды нам хватает. Я же не просто так интересуюсь. А вдруг это явление, скажем, кратковременное, и через несколько лет воды уже не будет. А мы тут все из себя такие ГЭС понастроили, кучу калорий и цемента потратили. Обтратились прям уж все, хмыкнула Лиза. Небось, на всю плотину цемента потратишь столько, сколько Коломенский завод за пару месяцев сделает. Меньше, уточнила Катя. Он же плотину опять из камня строит. Коломенский известняк хороший, по нормативу в реке, на которой ледостава практически нет, лет 100 точно простоит, так что, надо чтобы 300 лет простоял, усмехнулась Лера, до 535 года. Однако подозреваю, что к тому времени плотину ремонтами так модернизируют, что о Вове никто из потомков плохого слова не скажет. Да мне хотя бы 100. Мне просто понять нужно, было, что дальше строить там смысл есть. Я же уже весной думаю еще две электростанции заложить, выше по реке, а там плотины получаются поменьше, но подводные каналы к шлюзам наверняка придется каменными стенками огораживать, чтобы не рыть их шириной по 100 метров. Кстати, а не перетащить ли мне в Коломну алюминиевый завод? Если 3 ГЭС, сколько там электричества получится? Всяко больше, чем с Зуши, добавила к мечтам Эфинка свои 5 копеек. Не перетащить, отрезала Лиза. Мужики с протвы флюорита не килотонны таскают, нам в дополнительные электролизеры пока сыпать нечего. Так послать туда еще мужиков, сколько их нужно, чтобы вдвое, втрое больше накопать. На протве же их всего человек 20 флюорит копают, а тут столько электричества пропадет. Не пропадет, потому что никаких новых электростанций на Москве Вова пока ставить не будет, уточнила свою мысль Лиза. Это почему не будет? Возмутился было Вова. Потому что пока Катя сидит в декрете, и не возмущайся, бабушка сказала, что тебе минимум год сидеть придется, так вот, пока она сидит в декрете, ты будешь строить какие-нибудь электростанции в Березниках, и нафиг они там нужны, там же шахту хорошо, если в следующем году достоит, а на шахте и 3 мобильных хватит, там поблизости сразу 2 месторождения меди, маленьких, при Петре там нарыли меди 2700 тонн, а нам даже это хорошо. Но если применить методы не петровские, а цивилизованные, я электролиз в виду имею, то с этих месторождений можно вытащить примерно 5000 тонн, лет за 10. За медью нужно в Кыштым ехать. А тут сколько труда и людей нужно будет ради этих крох. Это будет чисто попутный проект, на рудники потребуется хорошо, если 100 человек. Ну 100, а зачем тогда там мощную электростанцию строить всего на 10 лет? Может, проще у римлян все же медь покупать? Получается же уже закупки увеличить. Меди много не бывает, к тому же Рим не вечен. Вов, там сейчас все разваливается, я Рим имею в виду, уточнила уже Лера. Я не хочу сказать, что у них там полная задница, но эта задница от моих слов не зависит. Я-то здесь, а она, там, и ей на мое мнение плевать. То, что Гордиан разгромил сасанидов и награбил там авердофига всякого, слегка эту задницу отодвинула, но, подозреваю, ненадолго. Сам смотри, только в одном Риме, я город имею в виду, империя кормит, причем заметь, бесплатно кормит почти 500 тысяч бездельников, то есть официально она раздает горожанам, 200 тысяч взрослых мужчин, то есть, по килограмму зерна в сутки бесплатно, еще по примерно 5 литров оливкового масла в месяц и почти по 5 килограмм свинины, то есть мужик получает жратву, достаточную для хренового, но прокорма семьи. Про 10 литров вина я уже не говорю, но половина населения города за казенный счет сыта, пьяна, довольна и ни хрена делать не хочет. Это как негры в США, и как те же негры при малейшем снижении этого довольствия начнут бунтовать. А нам какое до этого дело? Любой бунт, и торговля, причем в том числе и внешняя, встает намертво. И хрен мы тогда хоть сколько-то меди там купим, а нам она очень нужна, я уже про олово не говорю. Не будет меди. Я понял, но когда в Березниках медь закончится, куда электричество тратить будем? Когда медь закончится, у нас там окажется очень много никому не нужной соли, ответила на этот вопрос Лиза. И чтобы уже ее использовать, поставим там большой содовый завод. Понял. А почему в Березниках, а не в Соликамске? Потому что на Иеве что-то приличное можно построить, а на Усалке разве что водяную мельницу поставить можно. Глава 8. Это что же получается? Спросила у Леры Лиза, когда все закончили обедать и разошлись. Мы теперь должны еще стараться изо всех сил сохранять Римскую империю. Да плевать на них. Сами пока посохраняются, им просто особо мешать не нужно, но и иногда помогать, если нас не затруднит. Кстати, я думаю, что Даше нужно звание Героя Советского Союза присвоить за то, что она Филиппа Араба пристрелила. Пустячок, но теперь персы и союзные им арабы Египет не захватят, поступление той же пшеницы в Рим из Африки не сократятся, а это, кроме всего прочего, позволит римлянам еще лет 10-15 минимум успешно контрапупить готов с вандалами. Я так понимаю, это ты насчет аланов, что им будет легче нас от готов защищать. Отнюдь. Хотя и это нам в плюс пойдет. Я о другом. Ты хотя бы иногда смотришь в те таблицы, которые рисуешь. За 10 лет только взрослое население нашей, скажем, территории увеличилось в четверо, а в среднем в семье уже больше 4 детей. Это при том, что Маринин запрет на женитьбу до 16 лет почти везде уже соблюдается. Через 15 лет даже за счет естественного прироста взрослых станет еще минимум втрое больше, а детей станет больше уже в 5. И главным вопросом будет, где взять воспитателей в детские сады и учителей в школы. Так это и хорошо, ведь вопрос, как прокормить эту ораву детишек, вообще у нас не стоит. Но я не об этом. Через 5 лет школы будут выпускать почти по 10 тысяч человек в год. Причем эти тысячи, уже рожденные в нашей системе и воспитанные именно нашими школами. Предлагаешь им уже и винтовки раздать. Лиза, я, когда с тобой разговариваю, только воздух сотрясаю. Говорила же, и не раз. Винтовки, это детям тех, кто прошел нашу школу. Детям тех, кто рос в окружении наших ценностей. Я вообще о другом. Вот смотри, к нам сейчас прибежало почти 10 тысяч славян. Вот уж ценность охрененная. С ними забот. Это трудовой ресурс. Хреновый, но через 10 лет их дети станут уже вполне себе нормальными людьми. Ты все же дослушай. К нам ведь прибежали не те, кто поблизости жил, и даже не с Буга, как я поначалу думала, а с Вислы и Варты. Причем прибежали буквально серые и босые. Это не племена с вождями, с которыми Корыч договаривался, пришли, а беженцы от готов, которые сунулись было к родне, но оказались там лишними, вот их к нам это, с позволения сказать, родня испихнула. Просто готы, которым стало тесно на севере Европы, повалили на юг и по пути все, что смогли, разграбили.